Глава 4. Середина ноября 1707 года от Рождества Христова. Алексей Романов, Иван Пестерев. Чувствую, как по телу скользит легкий прохладный ветерок. Стоп. Я жив? Единственная мысль пронеслась в моей голове. Неужели мы отбились? Надо кого-нибудь позвать. Но сказать одно, а вот сделать совершенно другое. Глаза не открываются, наотрез отказываясь подчиняться, язык только вяло ворочается, царапая пересохшее небо. Пытаюсь поднять руку. Ага, сейчас. Какая рука, если даже язык еле слушается, как я не стараюсь. Подумал и решил пока ничего не предпринимать, тем более что при нынешнем моем состоянии это очень даже превосходно получается. Мысли переплетались и накладывались одна на другую, не давая сосредоточиться. Постоянно сбиваясь чего-то важного. Так мне, по крайней мере, казалось. Я лежал уже больше получаса, а может и сутки. Увы, но счет времени я потерял. Ведь когда ничего не делаешь, минуты кажутся часами. Сил на то, чтобы открыть глаза, не было, но, к моему счастью, мой язык понемногу начал отходить. И теперь уверенно ворочался по моему желанию, вот только по-прежнему не желая что-либо говорить. Внезапно повеяло сквозняком, и я услышал голоса, отозвавшиеся звоном в моих ушах. Чересчур они были громкими. Или мне так кажется? «Батюшка, он лежит так уже вторые сутки. Вы должны ему помочь», — больно резанул меня тенор говорившего человека. «Сашка, точно он. Значит, мы все-таки отбились». «Сын мой, я делаю все возможное, и не надо мне указывать, как помогать рабу Божьему». Казалось, святой отец готов был сорваться на крик, но сдерживал себя. «Это ты, раб, в рясе?» «Да как ты смеешь, богохульник?» — взвизгнул священник. «Да что вы делаете? Вы его только молитвами и обхаживаете!» — вставил еще один знакомый голос. «Кузьма, все воле Божьей. А если я сейчас пущу твою церквушку на костер, это тоже будет в руках Господа?» Ярость Александра постепенно росла. Уж это я уловил в его голосе точно. Видимо, сей разговор ведется явно не пару минут. «Ты не посмеешь, а если сей молодой человек будет достоин, он выживет!» «Что? Ты? Да как ты?» Казалось, от негодования Сашка сейчас задохнется. «Мы забираем его сейчас же!» «Ему нельзя никуда двигаться еще как минимум дня два», — спокойно ответил священник. — Значит, я привезу нормального лекаря. — Делайте, как хотите, но этот человек будет лежать еще как минимум пару дней. — Хорошо, но когда? Я не успел услышать окончание фразы, провалившись в небытие. Вновь придя в себя, первым делом почувствовал, что лечу на чем-то движущемся. А мое лицо приятно щиплет легкий морозец. Сделав над собой усилие, открываю глаза, но тут же зажмуриваюсь от света, больно резанувшего по ним. Вяло шевелю языком, в надежде что-нибудь сказать. «Друзья!» — едва слышно шепчут непослушные губы. Казалось бы, меня никто не мог услышать, а нет, через секунду рядом со мной сел человек. «Алексей, ты жив?» — голос говорившего переполняли радость и надежда одновременно. «А ты, как думаешь?» — ответил я ему слегка хриплым и квелым голосом. «Ну и слава богу!» — выдохнул Кузьма. «Расскажи!» Единственное слово, на которое у меня хватило сил, сорвалось с моих губ. Но Кузьма все понял правильно и начал рассказывать. Выяснилось, что как только меня ранило в голову брошенным главарем в атаге кистенем, банда еще раз попыталась нас атаковать. Но после того, как пали еще трое разбойников, их пыл окончательно угас, и они отступили, уйдя в неизвестном направлении. Меня же на носилках, сооруженных из подручных материалов, сразу понесли в ближайшую деревушку, до которой была пара верст чуть в сторону от основной дороги в Петровку. Приведя меня, Кузьма с Сашкой тут же отправили вестовых в корпус и Рязань. Сами же остались дежурить около меня, охраняя непонятно от чего. Через 10 часов в деревню влетели 2 десятка оставшихся в Рязани гвардейцев, вместе с которыми прибыли Артур с Николаем, привезшие лекаря. но отдавать меня местный священник отказался наотрез. И в результате я провалялся в той деревеньке чуть более 3 суток, а теперь ехал обратно в Рязань. Вот, собственно, и все, — закончил свой рассказ Кузя. «Кажется, нам предстоит много работы, друзья», — спросил я соратников, подъехавших к моей повозке и внимательно глядящих на меня. «Конечно, Алексей, мы найдем этих. А как же?» — в разнобой ответили 4 моих друга. «А вам не показалось, что они были слишком уж хорошо организованы и вооружены?» — спросил я товарищей. Вон даже пищали у них были, пускай старенькие, но ведь были же. «Эта мысль не дает нам покоя уже какой день. Вон и капитан тоже так думает. Да только, ваше высочество, у нас нет и намека на то, кто это мог быть. В последнее время мы перешли дорожку многим. Одно то, что ты с государем-батюшкой помирился, дорогого стоит, не говоря уже про все остальное». «Да-да, не смотри на меня так. Ты и сам прекрасно знаешь, что пока ты в ссоре с отцом был, многие были в выигрыше. Теперь же...» — Николай многозначительно развел руками. «Ну почему же нет? Вот, к примеру, что это дезертиры, отбросим сразу же. Плюс ко всему они явно не местные, потому что разбойников в том районе вывели уже, почитай, как полгода». «Знать бы еще, в каком именно месте этих работничков искать, — с сожалением сказал Михаил, сжимая фес шпаги. А вот это, увы, нам пока неизвестно. Но я думаю, мы с этим что-нибудь придумаем, благо у нас теперь время есть, — устало прошептал я и провалился в забытье. «Надо что-то, — как из-под воды донеслось до меня». Декабрь 1707 года от Рождества Христова. Алексей Петрович Романов. Родимый дом. Глаза упорно не желали открываться, хотя я чувствовал, что уже выспался. Но человек — такое животное, что перед ним мало кто может устоять. Не говоря уже о собственном организме, и через 5 минут боя с самим собой я таки смог открыть глаза. Мое бренное тело покоилось в спальне дворца, вот только кроме обычных вещей здесь стояло блюдце с какими-то тлеющими травами или сеном. Я что-то не совсем разбираюсь в этом. Одно знаю точно, что запах их был приторно-горьковатым. В принципе, конечно, можно было бы полежать в кровати еще несколько часов. Но мое внутреннее «я» столь бурно протестовало по поводу столь бездарного времяпровождения, что лень волей-неволей ушла, обиженно насупившись в самые глубины разума. «Да вы, батенька, трудоголик!» — поздравил я себя, улыбаясь. В отличие от предыдущих попыток, новая оказалась успешной. Ранее неподконтрольные мне руки смогли пошевелиться, и уже через полчаса мытарств мне удалось встать с постели. Вот только полностью одеться не успел, потому что в этот момент ко мне в комнату вошел барон Либерас в сопровождении молодой прелестной девушки лет 18, а может и чуть меньше. Невысокого роста, чуть больше 1,60 м, с русыми слегка завивающимися волосами и прелестными карими глазами, смотрящими на окружающий мир с детской непосредственностью. Они шли тихо, переговариваясь, и не замечали меня до самого последнего момента. Да и хорошо, что так, а то ведь и без порток стоял бы перед девушкой, стыдоба. «Ваше высочество, вы уже встали?» — удивился барон, глядя на меня. «Да, Артур, как видишь», — ответил я, улыбаясь. Слишком уж забавный вид у него был. «Я же говорила», — победно произнесла девушка. «Да-да, конечно, извините, что я не поверил», — ответил барон девушке. «А в чем дело?» — спросил я барона, при этом продолжая рассматривать девушку, щечки которой под моим взглядом слегка разрумянились, словно на морозе. «Дело в том, что когда тебя привезли в Рязань, ты неделю лежал в беспамятстве и желал приходить в себя. Даже лекарь Тирбаум не мог помочь, а только разводил руками. Мы уже не знали, что и делать, были готовы на любое лечение, никто не мог помочь. И... когда тебе стало совсем плохо, ты еле дышал, твой камердинер сказал, что если нет лекарей, то остается только одно средство. «Да говори же ты, в чем дело?» — рассердился я. «Никифор сказал, что кто-то из слуг знает одну знахарку, которая может вылечить царевича. Мы тут же решили, что лучше уж обратиться к знахарке, нежели потерять тебя, и послали за ней», — ответил барон, виновато глядя на меня. «Это правда?» — с интересом разглядываю ее. «Да, царевич», — низко кланяясь, ответила девушка. «Расскажи мне, что случилось дальше?» — спросил я барона, по-прежнему смотря на девушку. «Так вот, как только она пришла во дворец, сразу же сказала, что сможет вылечить тебя. Мы сначала, конечно, не поверили, все же маленькая она, да и...» Барон в растерянности развел руками, не договаривая. «Но ты упорно не желал идти на поправку, так что в конце концов мы решили, что хуже не будет, и доверились этой знахарке. И правильно сделали, между прочим, раз я могу сейчас стоять перед вами в прекрасном самочувствии. Теперь я это вижу, но тогда-то никто не знал, кто она и чем занимается. Да, кстати, а почему нас до сих пор не представили?» — спросил я барона Либераса. «Позвольте представить вам эту девушку, ваше высочество. Ее зовут Юлия, она знахарка», — представил мне ее барон. И я был немного обескуражен таким представлением. «И все? Она категорически отказывается говорить, кто она и откуда. А сама ты что, мне скажешь?» Еще больше заинтересовавшись, спросил я Юлю. «Царевич, я бы с радостью сказала, кто я и откуда, но, к сожалению, меня вырастила моя нянечка, которую я считаю своей бабушкой, и она никогда не говорила мне, кто я. Лишь умирая, она сказала, что была моей нянечкой, но сказать, кто я на самом деле, не успела. Что ж, раз так, то я сделаю все возможное, чтобы узнать, кто такая моя спасительница. А так как ты осталась одна, то я просто вынужден настаивать на том, чтобы ты поселилась во дворце в качестве гостьи. Предупреждаю сразу, отказ не принимается», — с улыбкой сказал я ей. «Если вы хотите, и для вас это не будет обременительно, вот и чудесно, Федор!» Во дверь вошел помощник моего камердинера, мужчина средних лет и невысокого роста, держащий в левой руке папку, а в правой — письменные принадлежности. Все-таки мое новшество с этими папками значительно облегчило процесс выполнения приказов и распоряжений. Кроме того, не надо было постоянно заботиться и о месте хранения написанного. Папка была и тем, и другим. «Да, господин Федор, я хотел бы, чтобы вы проводили нашу гостью в ее комнаты и выполняли все ее пожелания». «Будет исполнено, ваше высочество», — ответил Федор, кланяясь. «Прошу вас». «Зовите меня Юлией, я буду очень вам признательна», — ответила девушка, улыбаясь. «Как вам будет угодно», — не стал спорить Федор. «Ваше высочество, я к вам тогда зайду чуть позже, надо осмотреть и обработать ваши раны», — сказала девушка возле самой двери, прекрасно понимая, что пока она не нужна. Тяжелое время миновало, теперь царевич был занятым человеком, у которого есть неотложные дела. «Конечно, как тебе будет угодно, Юля», — согласился я. Дверь за ними закрылась, а я по-прежнему смотрел вслед уходящей девушке. Однако даже плохое когда-то заканчивается, что уж говорить о хорошем. «Алексей, все наши сейчас во дворце, ждут тебя и твоего выздоровления», — наконец сказал Артур. «Уже? Быстро же, я только встал, а народ уже тут», — удивленно поднимаются мои брови. «Прошло почти 3 недели, как тебя ранили, но как только ты благодаря Юлии пошел на поправку, Михаил сразу отправил письма к Сашке и Николаю, отбывшим по делам. А Кузьма уже 3 дня носится по городу, воришек отлавливает, извелся весь. Он сразу же, как тебя сюда привезли, собрал 1000 своих полицейских и неделю не вылазил из лесов. 3 шайки разбойников нашел», — хмуро ответил Артур. «И как?» — спросил я. «Никак», — уныло ответил барон. «Этого и следовало ожидать». «Особенно, когда покушались на жизнь царевича», — заметил Артур. «Да, что есть, то есть», — не стал я отговариваться и отбрасывать данную мысль. «Нам надо в гостиную, ваше высочество», — настойчиво сказал барон. «Эх», — вздохнул я, чувствуя, что в теле появляется какой-то непонятный азарт. Одним словом, истосковался я по работе. Идем, будем заново вливаться в струю рутины. И так почти месяц провалялся. Дел скопилось, наверное, немерено. Попутно узнал состояние дел в корпусе касательно последних прожектов, находящихся еще в зародыше. Как я и думал, чертежи на досуге, составленные мной в пасмурные вечера и ночи, остались лишь фантазиями, причем беспочвенными. Жаль, но никто из друзей не проникся. Хотя, почему никто? Надо только здравомыслящего человека отыскать с, так сказать, бурной фантазией и незашоренным взглядом на мир. Вот только где такого взять? Правда, в свое оправдание я могу сказать, что чертеж пушки многим пришелся по вкусу. Другое дело, как притворить его в жизнь. С открытием литейной при заводе нужно отлить как минимум 20 пушек, специально спроектированных как полевая артиллерия «Витязей». Почему именно так? Потому что само деление кадетов на взводы по 25 человек предусматривает ответ на этот вопрос. Одним из главных моих требований для самих «Витязей» была прежде всего максимальная автономность в рамках отданного приказа. Таким образом, каждый командир «Витязь», начиная с сержанта, имел в своем распоряжении как минимум одну единицу артиллерии. А это, в свою очередь, не маленький аргумент в сражении, если командир, конечно, с головой дружит. Так что упор был сделан на облегчение орудия по максимуму, но не в ущерб качеству самой пушки. По моим подсчетам, используя сталь из чудо-печей Ивана Нестерова, удастся облегчить эти 12-фунтовые пушки раза в два по сравнению с их чугунными товарками. В чем же было отличие моего проекта от изготовляемых сейчас пушек? Как вам сказать? Как только я впервые познакомился с такой наукой, как артиллерийское дело, еще перед приездом Петра, я сразу же заинтересовался способом ее улучшения. Все-таки знания, слава богу, пока на некоторые проекты хватает. Первым делом я достал чертежи самых последних пушек, отливаемых в России. Все же надо было с чего-то начинать. Да, убожество, видели бы их мои современники. Но не беда, в конце концов, и я не пальцем деланный. По вечерам, выкраивая время ото сна и наместничьих дел, я подгонял свои идеи и мысли под нужное орудие. Если быть точным, то выкидывал знания о ненужном и пока несбыточном, как, к примеру, сведения об электричестве, нитроглицерине, примеси которого используют в большинстве патронов моего времени, да и много чего пришлось забыть. Так что начал я, можно сказать, с азов, а именно позаимствовал большую часть составляющих моей пушки у единорога графа Петра Ивановича Шувалова, бывшего генерал-фельдцейхмейстером в русской армии времен Елизаветы. Я таки сумел начертить относительно живую химеру. А что делать, если артиллерия делится на три вида без возможности какого-либо изменения? Пушки стреляют на 15-17 градусов по стелющейся траектории, мортиры и гаубицы на 65 градусов навесом, не имея возможности стрелять по низкой траектории. Вот именно на исправление этой проблемы и бросил я свои силы, постоянно напоминая себе о том, что в первую очередь сие орудие будет полевым и как можно более легким. В идеале, конечно, «Витязям» подошел бы миномет. Да откуда его взять-то? Гремучая ртуть только-только начала производиться в тех количествах, которые позволили начать изготовление ударного пороха для капсулей. Так что о чем-то большем мечтать глупо. Пока глупо. Главной особенностью нового орудия была имеющая вид усеченного конуса камора. Такая форма каморы способствовала удобству заряжания оружия, по моим подсчетам, увеличивая в два раза скорость заряжания, а также и скорость воспламенения заряда, и, как следствие, метательную мощь заряда, по крайней мере, я так думаю. Также новые орудия могли стрелять по навесной траектории с большим до 35 градусов углом возвышения. Если учесть, что они будут стальными, могла бы получиться просто сказочная полевая пушка среднего калибра при условии удачной дальнейшей конструкции. Вот только сказать, насколько лучше будут характеристики моего орудия по сравнению с нынешними пушками, пока нельзя. Опытов-то нет, всего лишь чертеж на бумаге. Увы, но кроме этой радостной для меня новости, которую сообщил Михаил, пришлось услышать и другие, не совсем приятные вести. Одна сырая идея с созданием обувной мастерской чего стоила. С одной стороны, мысль замечательная, но вот сам процесс создания и направления деятельности не были проработаны, что меня лично не устраивало по одной простой причине. Любое производство должно окупать собственные затраты на сырье и работников. Пускай не сразу, но и не должно быть так, что в течение 3 лет приносит одни убытки, иначе оно и не нужно вовсе. А тут получалось, что деньги-то будут вложены, причем немалые, а отдачи вовсе не получится. Так что идея Кузьмы ушла на доработку, как, впрочем, и идея Николая с созданием кумпанства по освоению уральских недр. Получались те же яйца, только в профиль. В смысле, сходная проблема, но под другим углом. Не было проработано одно важное обстоятельство, а именно ответственность и обязанности сторон. Было просто желание отправить экспедицию, а там дальше разобраться по месту прибытия, так сказать. Если честно, то я не ожидал такого от Николая. Все-таки сын купца, умный мужчина, а вот предложение выдвинул какое-то детское. «Не подумал я, ваше высочество», — смущенно оправдывался Николай Волков. «Слишком уж куз изрядный при удаче намечается». «Всех денег не заработаешь, друг мой, так что лучше вначале разработать те производства, за которые мы уже взялись, а только потом зариться на что-то большее», — улыбнулся я ему. Пара часов в обществе друзей пролетела как мгновение, но, к сожалению, время было уже позднее, да и засиживаться я не мог. Все же раны давали о себе знать, как и общая слабость тела. Попрощавшись с товарищами, пошел к себе в спальню набираться новых сил для завтрашних рутинных дел. Однако поспать мне не дал Никифор, зашедший почти сразу же следом за мной. «К вам просятся ваши гости, ваше высочество», — сказал камердинер. — Прикажете впустить? — А куда деваться? — Конечно, впускай. Лекарь, как-никак, — вздохнул я, но помимо легкого сожаления о потерянных минутах сна. Где-то в сердце легонько кольнуло, царапая ледяную бронь одиночества. — Царевич, я же предупреждала вас, чтобы вы двигались как можно меньше, да и нельзя вам утруждать себя в таком состоянии. Качая головой, выговаривала мне Юля. 5 минут спустя, осматривая раны на моем теле. «Выпейте вот эту настойку». Перед носом появился небольшой стаканчик с вязкой жидкостью, медленно стекающей по стенкам сосуда. «Пейте, это только на пользу будет», — улыбнулась девушка, глядя на скептическое выражение моего лица. «Да такую дрянь нельзя вообще никому пить», — попробовав на язык настойку, возмутился я. «И никакая это не дрянь, это отличное средство для сращивания порванных мышц», — нахмурилась знахарка. «Верю», — заверил я ее, через силу выпивая медленно сползающую со стенок гадость. «Вам, царевич, еще повезло. Вот если бы были задеты легкая или печень, вы бы легко не отделались. А так вы только много крови потеряли», — сказала девушка, глядя на меня. «Зовите меня по имени, прошу вас», — оборвал я свою спасительницу. «Но как же так можно?» — изумилась она, но тут же замолчала, увидев что-то в моем взгляде. «Хорошо, Алексей». «Вот так-то лучше», — улыбнулся я ей. «Юля, а почему ты стоишь? Садись. Негоже мне сидеть, когда моя спасительница стоит». «А вам, Алексей, вообще стоять не рекомендуется. У вас дырка только начала затягиваться, так что еще недельку вам бы полежать не помешало, при условии, что будете пить эту настойку». «Почему же?» — удивился я. «Потому?» — «Объяснять долго», — ответила девушка, посмотрев на меня, как на дурака. «Что ж, куда деваться, если в этой эпохе власть имущие частенько пренебрегают знаниями? Хотя надо отметить, что и в моем времени стоящие у руля в стране или держащие руки на пульсе 1/6 мира порой были малограмотными и, что скрывать, тупыми, не видящими ничего дальше своего носа». «Хорошо, хорошо», — понял я ладонью. «Вот только есть один вопросик, такой маленький и невзрачный. Поможешь в нем разобраться, Юля?» «Если я сама знаю, на него ответ», — сказала девушка. «Знаешь, ну или должна знать». Я слегка смутился своего напора, все-таки прелестная девушка, к тому же и меня вылечила. Но знать мне это все же надо, я бы даже сказал, жизненно необходимо. Дело в том, что, как сказал мне Артур, они не знали, что делать, да и приглашенные лекари оказались бессильны. А тут молодая красивая девушка вылечивает почти безнадежного больного. Я ожидал любой реакции, судороги лица, бегающих глаз, слез, наконец, но вот заливистый смех меня самого ввел в ступор. «Безнадежно больного!» — сквозь смех расслышал я слова Юли. Отсмеявшись, девушка села напротив и, положа локти на стол, сцепила ладони в замок, задумчиво глядя на меня. «А ведь вы, ваше высочество, непросты», — совершенно серьезно сказала молодая девушка после пятиминутного изучения моего лица. «Когда вы смотрите, у вас в глазах порой какая-то непонятная грусть проскальзывает. Сильная грусть. Ага, особенно когда за плечами тысячелетняя история народа, пускай и слегка забытая, но все же. Вот только об этом никто никогда не узнает. Есть тайны, знать которые не должен никто, даже собственная голова. Чем больше они улетучатся, тем будет лучше. А что насчет этих метров, как их называют, то сейчас на Руси по пальцам можно пересчитать действительно знающих иноземных лекарей. В основном одни недоучки и шарлатаны. Мало кто из них действительно что-то путное знает. Слегка раздраженно взмахнул рукой травница. Но все же не сдавался я. «Да ваша рана вообще пустяк», — разошлась Юлия. «Вот когда 3 года назад одного молодца медведь под себя подмял, вот тогда действительно страшно за парня было. Еле с того света вытащили, и то благодаря бабушке». «Выходит, эти лекари, по-твоему, совсем не лекари?» «Ну, почему же? Среди них есть хорошо разбирающиеся в своем деле. Но делают они только то, чему их научили, по-книжному. Они человека, ни хвори его изнутри не понимают. А почему же те, кто понимает, не идут на государеву службу?» — задал я вопрос. «А потому, что они, по большей части, старообрядцы или вовсе язычники. А у попов же одно на уме — закабалить или в прорубь, на крайний случай, коли не согласишься». «Не всегда же так», — возразил я. «Не всегда», — согласилась девушка, — «но в большинстве случаев точно». «Блин, а ведь и не поспоришь», — восхищенно подумал я. «Что-то она чересчур грамотно разговаривает. На крестьянку, пускай обученную бабкой-знахаркой, не похоже точно». «Я...» Не успел и закончить фразу, как мой лекарь тут же меня перебил. «Давайте я сначала посмотрю вашу рану». «А попозже нельзя?» — задал я риторический вопрос, начав развязывать шнурки на камзоле. Конечно, ответа я не получил, только красноречивый взгляд, да и то мимоходом, как данность. После осмотра, занявшего 5 минут, Юля сказала, что рана начала затягиваться. Вот только, на мой взгляд, она стала еще хуже. Покрылась какой-то слизью, смешанной с гноем, да еще к тому же постоянно чесалась. На мой вопрос о том, должно ли так быть, Юлия ответила, что да, так как она помазала ее каким-то лекарством, а после ответа сразу же засмеялась. «Какие же мужчины все-таки боязливые», — с улыбкой сказала девушка. «Как что-то выходит за рамки их понимания, нет даже обычного знания, так сразу же начинают что-то придумывать». «И к чему она это сказала?» «Подумаешь», — спросила Рани. «Так я же бок-то не чувствую, а ведь раньше-то этой гадостью она рану не мазала». «Все, я закончила осмотр», — села в кресло напротив меня Юлия. «Разрешишь задать тебе немного странный вопрос?» — наконец произнес я. «Конечно, вот только давайте условимся, что если вопрос мне не понравится, то я не буду на него отвечать». «Хорошо. Скажи, Юлия, а из какого ты боярского рода?» «С чего вы это взяли?» — удивилась она. Вот только рука на столе, перебиравшая какие-то не то обереги, не то лекарственные корешки, дрогнула слишком уж сильно. «Да вот, на крестьянку ты не похожа, да и говоришь слишком правильно. Видно, учителя твои в свое время старались на славу», — обосновал я свой вопрос. Да, я и правда не крестьянская дочь. Но вот какого именно рода, не знаю. С 5 лет я была на воспитании у дедушки, а после его смерти, во время бунта стрельцов, меня забрала к себе в деревню моя нянечка. Что же насчет рода, то дедушка не говорил мне о нем ничего. Сказал только, что когда мне 18 весен исполнится, тогда и скажет, мол, решай свою судьбу сама, внучка. Тихо прошептала Юлия, из глаз которой уже готовы были сорваться слезинки. «Извини меня, Юля, я не хотел тебя обидеть», — воскликнул я, поняв, что совершил ошибку. «Не стоит лезть в прошлое человека, если он сам не хочет его рассказать». «Все хорошо, я просто вспомнил о тот день, когда он умер. Меня-то он успел закрыть в каморке, а вот сам не уберегся». «Я очень сожалею об этом», — искренне сказал я, подходя к ней. Не знаю как, но когда Юлия начала вставать, я немного наклонился и чуть коснулся ее губ своими. Может, подсознательно она и хотела этого, но неожиданная близость заставила ее отпрянуть от меня. Однако стол за спиной девушки привел к обратному эффекту, и вместо того, чтобы отступить от меня, она буквально упала в мои руки, заставив меня болезненно сморщиться, но все же не выпустить ее из своих рук. «Алексей», — подняла карие глаза Юля, умоляюще глядя на меня. Быть может, она хотела что-то сказать, но мой поцелуй помешал это сделать. Так мы и стояли, не отрываясь друг от друга. Время остановилось, даря нам прекрасные мгновения нашей жизни. Но ничто не вечно, а уж счастливые мгновения тем более. Топот ног в коридоре заставил нас отодвинуться друг от друга. «Срочное послание!» — услышал я за дверью. «Жди!» — монотонно ответил один из моих гвардейцев, направляясь к двери в мой кабинет. Легкий стук по косяку — вот и все, что позволил себе один из моих телохранителей. С сожалением я подошел к двери, чувствуя, что готов убить так не вовремя прибывшего гонца. «Зови!» — все же смог я выдавить из себя одно слово, оставляя открытой дверь. «Завтра я посмотрю вашу рану еще раз», — не глядя на меня, сказала Юлия, тут же упорхнув из кабинета так быстро, что я и сказать ничего не успел. А прочитав привезенное послание, я и вовсе забыл о том, что хотел что-то сказать. А как еще можно реагировать, когда тебе приходит письмо с вестью о восстании, пускай только начавшемся? Апрель 1708 года от Рождества Христова. Тамбовский уезд. Алексей Петрович. Вот ведь черт, как я мог забыть о восстании Булавина? Вот, пожалуй, самая приставучая мысль последних месяцев, частенько наведывающаяся ко мне в гости. В середине февраля пришел приказ, в котором отец предписывал выступить с набранными недавно полками к Воронежу для усмирения восставших, попутно отрезая пути распространения заразы восстания. В своем письме государь намекнул, что это назначение только проверка и желание узнать, достоин ли я большего. Конечно, это все было довольно туманно, но то, что это было, уже радовало. Нашей основной задачей было блокировать дальнейшее продвижение отрядов Булавина, войско которого постепенно увеличивалось за счет дезертиров и рабочих людей. Совместно с 2 поступившими в мое подчинение полками, набранными буквально полгода назад для отправки на западную границу, мы вышли из Рязани в сторону Воронежа, уже охваченного пламенем восстания. «Ваше Высочество, впереди неизвестный отряд», — сказал мне глава разведчиков лейтенант Никита Селиванов. «Как одеты?» «Половина в старых поношенных мундирах, остальные вообще голодьба какая-то», — тут же ответил он. «Численность?» 8 сотен всего, в голове на конях 3 сотни, плюс на марше 4, ну и обозники», — подумав, ответил Никита. «В какую сторону идут?» «Прямо на нас, через 30 минут будут здесь. У них обоз еле идет». Судя по описанию всего отряда, на регулярную армию он не очень-то похож, да и наши войска должны быть много западнее. «Так что это бунтовщики однозначно», — сказал я вслух. «Что ж, тогда, пожалуй, устроим им теплую встречу. Господа полковники», — улыбнулся я седоусым командиром 7-го и 5-го полков. «Я думаю, вы не нуждаетесь в моих объяснениях и наставлениях. Скажу только одно. Разместите своих людей так, чтобы никто не ушел, Пленных брать только в том случае, если они сами бросают оружие. А я со своими витязями встану вон в той балке, как раз напротив дороги. И как только мы откроем огонь, так и вы, господа, извольте не мешкать». «Будет исполнено, ваше высочество», — ответили полковники и сразу же отбыли к своим воинам. Как только я остался один, ко мне подошли двое товарищей, поехавшие вместе со мной в силу своей незанятости, Кузьма и Сашка. «Алексей, не рановато ли наших орлов на убой пускать?» — озадаченно спросил Кузьма. «А кто сказал, что они на убой пущены, Кузя?» — удивился я. 3 месяца занятий с колпаками у них на полигоне было. Освоились неплохо, хочу заметить. Так ты же их поперек дороги ставить хочешь. И что?» «Как что?» — не выдержал Александр. «Там же казаки, мать их, через 3 колена. Наши юнцы даже залп сделать не успеют, как их нашинкуют». «Разве их так плохо учили, Саша?» — поднял я брови. «Мне кажется, на последних учениях все 5 рот показали просто отличный результат, как в стрельбе, так и в тактических перестроениях, не говоря об упомянутой мной артиллерии». «Разве что артиллерия поможет», — все же был вынужден согласиться Саша, вспоминая, как 20 пушек сносили деревянные макеты редутов. «Между прочим, эти пушки стреляют как минимум в 1,5 раза дальше своих товарок, имеющихся на вооружении основной армии. Все эти придумки — это, конечно, хорошо, но вот как наши витязи, еще не доучившиеся, хочу заметить, выстоят против мужиков, уже не раз пускавших кровь своим врагам», — не унимался Кузьма. «Не сплохуют? Я сам помню, после первого боя еле руками шевелить мог». «Действительно, Алексей, не лучше ли нам было поставить их на фланг, как раз на месте одного из полков? Все-таки стрелять из укрытия, пускай и плохонького, все же лучше, чем встречать врага голой грудью», — поддержал друга Сашка. «Друзья, понимаете, только начал я, как вестовой от Никиты, точнее разведчик, находящийся в его подчинении, доложил о приближении вражеского отряда. Все же не успел я им объяснить, почему мне пришлось поставить необстрелянных юнцов против закаленных в стычках казаков и дезертиров. Я, конечно, понимаю, что так поступать не совсем разумно, но вот доводы разума отступают перед велением сердца. Чушь, сказал бы кто-то. Возможно, даже очень возможно. Но я просто не могу не дать своим воинам, да-да, именно своим, а не государевым, возможность свершить правосудие, пускай кровавое, пускай жестокое, но правосудие. Ведь что есть бунт? Это открытое недовольство властью, со всеми вытекающими последствиями, разрушением, грабежом и смертью мирного населения. Нет, такого я допустить не могу. Возможно, недовольство в чем-то и оправданное, все-таки реформы Петра не назовешь либеральными, а уж тем более щадящими, да и традиции целого народа ломать надо постепенно, а не нахрапом, а уж тем более традиции вольных казаков. Ведь нынешний бунт почему начался? Нет, не из-за усиления налогов. Это всего лишь маленькая плошка масла, не давшая утихнуть пожару восстания. Основным и главным моментом стала как раз та самая ломка традиций. В чем она заключалась? Да в том, что у казаков, отродясь, была та самая свобода, покушаться на которую не смели даже цари. И если холоп сбегал на Дон, то становился свободным, вне зависимости, от кого он сбежал. А тут приходит гвардейский отряд под руководством Юрия Долгорукова, отправленный как раз для того, чтобы вернуть беглых крестьян. Такие рейды цари устраивали и раньше, но вот этот стал последней каплей. И все-таки они преступники. И наказание для них только одно — смерть. Хотя что-то я разошелся. Лучше бы все-таки с пользой применить их руки. Трудов намечается много. Подумал я про себя, идя к рубежу, на котором застыли ровные шеренги 16-летних мальчишек. Вот только выстрелят ли они, да, муштровали, фу, слово-то какое поганое, учили и еще раз учили их хорошо, да и на полигоне они показали себя с наилучшей стороны. Но все-таки не зря я взял с собой капрала Михея вместе с половиной его подчиненных, сейчас стоящих возле сержантов-витязей. «Идут!» «Ну, орлы, не подведите», — подумал я, залезая на коня и вставая чуть левее строя вместе со своими гвардейцами и друзьями. Сила не сила, 15 клинков могут в нужный момент решить исход боя, правда, ежели с умом их использовать. «Приготовиться», — подал я знак. Легкая рябь пробежала по рядам витязей. Прапорец с двуглавым орлом в правом верхнем углу и вставшим бурым медведем на зеленом фоне поднялся чуть выше, развиваясь от дуновений слабенького ветерка. Шеренги замерли в ожидании. Старший наставник Михей повернул голову в мою сторону, ожидая дальнейших указаний. Чуть спереди замерли 20 колпаков, пушек, названных в честь курировавшего их создание Дмитрия. Схоботовые части лафета на землю у каждого орудия опущены сошники. Небольшое нововведение, созданное после первых стрельб. Что ж, похоже, батальон к бою готов. Осталось еще этот бой выдержать, закусив губу, подумал я, сжимая фес сабли. В руках появилась легкая противная дрожь. Конь вдруг пошел шагом. Внезапная смена аллюра удивила. Но это я, видимо, волнуясь, сжал бока коня коленями. И верное животное поняло это по-своему. Успокоиться. Немедленно успокоиться. Никто не должен заметить, что не только для них, но и для меня это первый бой. Гарнист, неотступно следующий за мной, отставая на полкорпуса, встретившись со мной глазами, нервно облизал губы и потянулся к своему надраенному до блеска горну, притороченному к седлу справа. Окончательно остановив коня, я отдал ему команду играть первую схему. Введение в батальон витязей, помимо барабанщика-гарниста, было решением, лишь немного опередившим свою эпоху. Такое нововведение значительно упрощало общее командование подразделениями. Я планировал затем предложить распространить новшество и на другие воинские подразделения, когда эксперимент зарекомендует себя. По уставу витязей, начиная с батальона, применение гарнистов обязательно и необходимо. При этом в каждом батальоне должно быть не менее двух гарнистов, дабы иметь возможность замены убитого или раненого. Звуковые команды всегда минимум дублируются во избежание ошибок, но чаще всего команда подается три раза, причем интервал подачи команды небольшой, около 2-3 секунд. С одной стороны, это много, а с другой, наоборот, мало. Все зависит от младших командиров и обстоятельств боя. Сигналы гарниста — в атаку, стой, отступление, огонь, отбой, схема 1, схема 2 и так далее. Применение схем, то есть построений, не ново в войсках русской армии. Вот только схемы витязей все же отличаются от обычных, принятых по уставу Петра построений. К примеру, схема 1 заключается в том, что данное соединение, максимум полк, выстраивается в 4 линии, причем первые две линии дублируют друг друга, с той лишь разницей, что первая шеренга встает на колено, а вторая остается на ногах. При этом расстояние между ними составляет не более 2 метров. Расстояние между бойцами в шеренгах также не должно превышать 2 метров. В результате даже две роты способны покрыть расстояние в 200 метров, при этом не неся огневой потери. Что же касается остальных двух шеренг, то их построение аналогично, с той лишь разницей, что обе стоят на ногах. При этом расстояние между бойцами должно быть не менее 3 метров, дабы после залпа первые две шеренги могли отойти за спины товарищей и приготовиться к штыковому или ружейному бою, в зависимости от обстановки. В целом же данная схема рассчитана на крепко спаянные десятки и сотни соответственно с квалифицированным унтер-офицерским составом. 2 коротких сигнала и 1 длинный прозвучали 2 раза. Сразу же за ними из-за поворота дороги, находящейся метрах в 200 от позиции витязей, выехали первые всадники на небольших лошадках. Всадники были одеты в кафтаны с кавалерийскими пиками в руках. Сбоку у них висели сабли, а головы их покрывали пушистые шапки. Увидев стоящих поперек дороги солдат, первые ряды всадников замерли, видимо, ожидая появления командира. После пары минут ожидания из скопившейся кучи всадников выехали 3 воинов, одетых так же, как и остальная масса. Правда, у одного из них был повязан красный кушак поверх кафтана. Проехав пару десятков сажений, троица замерла в ожидании. «Эй, хлопцы, вы по что тут остановились?» — спросил казак с красным кушаком, крича во всю мощь своей глотки. Ряды приготовившихся к бою витязей молчали. Только Михей, приготовив свою фузею, снова вопросительно на меня посмотрел, мол, дозволь. Я лишь покачал головой, пуская коня вперед перед рядами своих воинов. Следом за мной направили своих коней мои гвардейцы. Но, покачав головой, я остановил их, взяв с собой только Кузьму и Михаила. Через полсотни метров я остановил своего жеребца. Следом за мной на полкорпуса сзади застыли мои друзья. «А нам тут стоять положено», — ответил я. «Я каков хлопец! Еще усы не выросли, он уже со старшими. Без почтения, — говорит!» — возмутился один из сопровождающих командира сего отряда казак, с пробивающейся в черных волосах сединой. «А какое почтение у благородного к холопам и смутьянам может быть?» — спросил у выскочки Михаил. «Да ты, холопчик, совсем?» Речь Седова прервалась по мановению руки казака в красном кушаке. «Мы не хотим воевать с простыми солдатами». Не знаю, что хотел сказать командир отряда повстанцев, но это не так и важно. Пропустить их мимо я попросту не имел права. Не то время, не те взгляды на жизнь. Поэтому поднял руку, прерывая командира отряда восставших. «Мы не станем вас убивать при одном условии. Вы немедленно сложите оружие и сдадитесь нам. В противном случае мы будем вынуждены уничтожить всех бунтовщиков», — отрезал я, наблюдая, как лица казаков начинают наливаться кровью. Ничего не говоря, только бросив многообещающий взгляд в мой адрес, казак с красным кушаком повернул своего коня к своим позициям. «Кажется, он немного разозлился», — улыбнулся Кузьма, смотря на удаляющихся всадников. «Как не разозлиться, когда кучка хлопцев дорогу перед ними перегораживает», — добавил Миша. «Думаю, нам не стоит здесь задерживаться». Вооруженная толпа бунтовщиков стала перестраиваться в некое подобие конного строя, готовясь пойти в атаку. «Поддерживаю», — согласился Кузьма, разворачивая коня. Наконец, шевеления в стане противника прекратились, и первые всадники выдвинулись вперед. Я тем временем занял позицию немного левее своих витязей. Решив больше не ждать, подал знак гарнисту. «Огонь!» Один долгий чистый крик трубы пронесся над строем, а следом за ним 20 стволов 12-фунтовых пушек выплюнули гранаты, начиненные картечью, какие я предлагал сделать государю еще в мае 1707 года. Через пару секунд в скачущие ряды конницы восставших влетели дымящиеся чугунные болванки, почти сразу же разорвавшиеся на части. На счастье, первых линий гранаты пролетели чуть дальше положенного расстояния. Все же пристрелки не было, а прицельные приспособления на колпаках были теми еще штангенциркулями. Поэтому они не увидели того, что произошло у них за спинами. Прошло немного времени. Развеялся унесенный ветром дым от взрывов, открывая ужасающую картину на поле сражения. Поворот дороги, в который вошли восставшие, перекрывали телеги обоза, на которых лежали десятки окровавленных тел. Бомбы со смертоносной начинкой собрали богатый урожай. «Пушки в тыл!» Отдаю команду на автомате, наблюдая за приближающимися всадниками. Тут же расчеты покатили орудия сквозь образовавшиеся дыры в шеренгах витязей. Витязи же, сжимая фузеи в правой руке и упираясь прикладом в землю возле носка правого сапога, левой держали штыки, ожидая команды своего сержанта примкнуть штыки. Подпустив конницу на рубеж в сотню метров, кадеты витязей наконец примкнули штыки, взяли фузеи на изготовку. «Ждем», — тихо шепчу я сам себе. Рядом со мной нервно гладит рукоять палаша Илья. «Ждем», — вновь говорю я сам себе тихо. Бунтовщики преодолели еще 20 метров. Гарнист подносит свой инструмент к губам, готовясь немедля сыграть требуемую команду. Но ее все нет и нет, и на лбу у отрока выступает испарина, В глазах гарниста легко читается «когда же». «Пли!» — наконец крикнул я долгожданную команду. Серия отрывистых звуков. Фузеи поднимаются к плечу. Повтор команды. Сабли сержантов опускаются в сторону противника, до которого остается меньше 3 дюжин сажений. 2 сотни витязей спускают курок, отворачиваясь в сторону от прицельной мушки, сразу же поворачиваются на 180 градусов и отступают за спины своих соратников, вставая на колено и вытягивая фузею со штыком вперед. Взводы замерли в ожидании залпа оставшихся фузей, до последнего державшихся у плеча. Но вот роковая черта пройдена, и почти в упор по всадникам стреляют 2,5 сотни стволов. Первые ряды конницы полегли тут же, мешая своим пешим солдатам пробиться к пехотинцам, застывшим единой, немного странной шеренгой. Второй залп фузей только усугубил общую сумятицу. Второй ряд наступающих, если, конечно, в удалой казачьей атаке когда-либо были какие-то ряды и построения, падает на землю, орошая ее своей кровью. Но как бы ни были превосходны фузеи, они оставались оружием 18 века. Поэтому один выстрел — это все, на что было способно это чудо техники. Так что если бы не замешательство в рядах разозленных казаков, то дело дошло бы до рукопашной, а это для молодых витязей все же довольно рискованное занятие. При всей подготовке, которую еще как минимум год надо продолжать, это могло бы закончиться, если не поражением батальона, то большими потерями точно. Но как бы то ни было, момент казаки упустили и теперь беспорядочно пытались отступить в сторону небольшого леска, удобно расположившегося позади дороги. Но это им не удалось. Откуда-то прямо перед самым носом бунтовщиков появились стройные шеренги солдат в зеленых мундирах, идущих с фузеями наперевес. Вкупе с разбитым обозом сия картина окончательно деморализовала воинов свободы. Правда, к чести казаков надо отметить, что никто из них не сдался, предпочитая погибнуть на штыках царских солдат. Дезертиры же вместе с оставшимися после побоища рабочими людьми предпочли сдаться. От первоначального количества воинов противника, 700, осталось 50 человек, и то большая их часть была ранена. А при уровне нынешней медицины, короче, если 1-2 работоспособных человек останется, будет просто счастье. «Это просто нет слов», — восторженно сказал Кузьма, смотря как оставшиеся в живых предатели строятся в колонну. «Ты о чем?» — спросил я его. «Как это о чем? У нас же не то что убитого, даже раненых нет», — объяснил мне Илья. «Да, это замечательно», — согласился я с ним. «Сам же посмотрел на кадетов. Что-то молчаливы они сейчас». «А ты думал, они от счастья прыгать будут, потому что людей убили?» «Нет, не будут», — ответил я сам себе. «Что ж, придется с ними говорить отдельно, но не сейчас, а позже, на привале. После боя по закону войны людям полагается отдых. Но так как основная часть сражения прошла под патронажем витязей, то заботы об охранении пленных бунтовщиков, убирающих тела своих собратьев, легли на плечи солдат 5-го и 7-го полков. Как бы то ни было, но в этот день мы не стали двигаться дальше, потратив оставшееся время на погребение бунтовщиков. Какими бы плохими они ни были, они остаются православными людьми и заслуживают похорон, пускай и общих. К моему счастью, рутина похода меня касалась мало. Все же полковники разбирались в ней много лучше меня. Да и Кузьма с Михаилом взвалили на свои плечи почти все мелкие вопросы, отдавая мне на откуп только решение действительно важных вопросов. Единственное, что не давало мне покоя до самого вечера, а это, почитай, 6 часов с момента окончания боя, это предстоящий разговор с витязями. Но об этом по порядку. До отбоя было еще более часа, когда я, наконец, решился прийти в расположение батальона витязей-кадетов. Как я и ожидал, меня встретили недоуменные, в какой-то мере даже обиженные лица молодых воинов. Откупоренные бочонки с вином стояли чуть в стороне, позволяя витязям пить без меры. Правда, только в этот день. Вот только мало кто из молодых воинов подходил к вину, предпочитая сидеть и думать о своем. Не знаю, кем я для них стал. Да, я старался уделять им достаточно внимания, прекрасно понимая, что моих 80 посещений в месяц явно недостаточно для установления прочного троса доверия. Но при всем этом молодые юноши все равно считали меня, если не братом, то уж другом точно. Вот такая оказия. Хотя, конечно, и богословие отца Варфоломея сыграло свою роль. Молодой студент семинарии оказался именно тем человеком, который смог заинтересовать отроков. Он не переиначивал заветы и догмы церкви ни в коем случае. Он просто представлял их молодым умам с разных сторон, под разным ракурсом. Я сам, если было время, с удовольствием слушал его уроки, даже не уроки, а скорее беседы, и даже подал ему одну интересную для меня лично и для него идейку, которая со временем, если я правильно понял веселый огонек в глазах святого отца, разрастется в нечто важное и крайне нужное Руси. Но до этого еще далеко. Сейчас же я шел к центру расположения батальона и думал, что же сказать этим молодым парням, только сегодня убившим десятки, а может и сотни людей. И не важно, что кто-то из них не участвовал в сражении. Главное, что они готовы были это сделать. «Собери всех», — сказал я старшему наставнику кадетов Михею, проходя мимо его шатра. Через 10 минут на импровизированном плацу выстроились в шеренги 5 рот кадетов витязей. Внимательно посмотрев на хмурые и задумчивые лица юношей, я глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. «Дай бог, чтобы я действительно понял их», — подумал я напоследок, прежде чем начать говорить. «Братья, сегодня вы стали воинами. Не просто воинами, защитниками Отечества. Да-да, именно вы, братья. Сегодня вам пришлось сражаться с нашими братьями по вере, и вы это сделали с блеском. Многим из вас кажется, что это неправильно и идет вразрез с тем, чему учат вас наставники и отец Варфоломей». Легкая рябь пронеслась по рядам. Кажется, мне удалось поймать их настроение. «Вопросы есть, братья?» — на всякий случай спросил я ряды кадетов. «Есть, старший брат. Скоро у нас появятся новые фузеи?» — спросил кто-то из задних рядов. «Какие такие новые фузеи?» — не понял я. «Которые Дмитрий Алексеевич мастерит». «Вот про хвост. Да. Похоже, придется гриф секретности вводить. Хотя лучше уж пусть думают о новом оружии, чем сомневаются в своих действиях», — пронеслась в голове мысль. «Как только будет сделана партия на пару взводов, так сразу же начнем заменять нынешние фузеи новыми. Там заодно и определим, какие из взводов получат их первыми», — с улыбкой ответил я, видя, как загораются веселые огоньки в глазах отроков, предчувствующих будущие соревнования. Все же любой мужчина жив, пока он может проявлять себя в чем-то. А что уж говорить о непоседливых пацанах, для которых сидеть на месте равносильно смерти. Вот именно поэтому в корпусе с моей подачи ввели спортивные игры с элементами военной подготовки. Вот, к примеру, проходившие у меня в школе веселые старты видоизменились и теперь представляли собой набор испытаний по прохождению военной полосы, только перетягивание каната осталось неизменным. Казалось бы, что такого в этих соревнованиях? А нет. Все-таки они дают очень многое, от сплочения взводов и сотен до обработки взаимодействия всего батальона в целом. И при этом само братство витязей получило возможность, пускай не сразу, но слиться в единое целое, стать одним монолитом, несокрушимым оплотом детских мечтаний. Скажу честно, мне очень повезло, что я смог попасть в это братство. Пускай не как ученик, а как руководитель, но все же сумел. А увидев, как мальчишки радуются своим первым успехам, я понял, что уже ради этого стоило создавать корпус. «А теперь, воины, всем разойтись! Скоро отбой!» — сказал я застывшим по стойке смирно рядам витязей. Не говоря больше ни о чем, задумавшиеся кадеты разбрелись по своим местам. Апрель 1708 года от Рождества Христова. Устье Волги. Дерягио. В темной комнате горели свечи, свет которых прыгал с одной вещи на другую, не желая останавливаться на месте. «Тебе надо скорее ехать к нему и передать это письмо», — сказал сидящий в глубоком кресле спиной к свечам человек, вошедшему в дверь, не давая тому перевести дыхание. Видимо, ему пришлось нелегко, судя по его измученному виду. «Прочитай сначала, а то может случиться так, что тебе придется избавиться от него по дороге». «Они не смогут это выполнить, господин», — тихо сказал слуга, прочитав письмо до конца и тут же склонился в поклоне, ожидая вспышки гнева. «Почему это?» — спросил господин с легкой тенью недовольства на челе. Его бригада разбила отряд Тараса Зариченко, а он сам пал в сражении. Остальные бунтовщики теперь отрезаны от поставок из Воронежа. Да и кое-кто из лидеров повстанцев решил идти на попятную. Некоторые могут переметнуться на сторону царских войск. — Так какого черта ты молчал? — вскочил со своего места господин. — Я потому так и спешил, господин. Все так же склонившись, сказал слуга. — Заткнись! Трубка с тлеющим табаком пролетела над головой склонившегося слуги. — Слушаюсь, мой господин, — покорно сказал слуга. — Так, мне надо подумать, — взял в себя в руки хозяин, замершего в поклоне человека. Походив по комнате, он остановился. — Пожалуй, ты прав. Это послание ты уничтожишь, а весточку отвезешь одному из тех, кто готов переметнуться на царскую сторону, — улыбнулся он. Вот только улыбка больше напоминала хищный оскал. Конец апреля 1708 года от Рождества Христова. Места близ Воронежа. Бригада Алексея Романова. Колонны воинов шли по чуть просохшей дороге, изнывая от неапрельской жары, да к тому же и форма солдат оставляла желать лучшего. Благо, хоть Витязь ее успел переодеть в более нормальную одежду, а не в эти. С самого начала обучения, даже за месяц до начала, одним из главных вопросов стало обмундирование кадетов. На начальном этапе, то есть первый месяц, с ним было более-менее понятно. Закупили дешевую ткань, затем на манер хб-шной формы пошили брюки и куртки. Эта работа досталась женской половине деревни, усиленной привезенными из города рабочими руками, освобожденными от работ по тем или иным причинам. Правда, отличия от формы моего времени все-таки были. Ведь не могли же витязи быть просто солдатами. Им требовалась изюминка, пускай пока хотя бы в форме. Этой изюминкой стал черный берет. Но введение формы — это еще полбеды. Появилась такая проблема, как обувь для кадетов. Вначале закупили такую же, какую использовали для обычных солдат. Башмаки с медной пряжкой, в походе заменявшиеся высокими сапогами. Хорошо, хоть первая партия в 100 штук башмаков прибыла много раньше всего товара. Иначе возвращать пришлось бы все и сразу. А так, часть оставили, а часть пришлось раздать чиновникам за заслуги перед наместником, как поощрение. Решение всей проблемы нашлось довольно-таки быстро. Местные обувщики согласились подсобить с реализацией, суть которой сводилась к тому, что они пошьют нужное количество сапог, выполненных по моим корявым эскизам. Увидев первую сделанную пару сапог, я выпал в осадок. Не дать не взять кирзачи, только с немного зауженными голенищами, дабы при ходьбе голень плотно обхватывалась, уменьшая возможность вывиха. При всех этих изысках, если так можно выразиться, каждый витязь должен комфортно чувствовать себя в своей форме, дабы с честью и гордостью носить ее на глазах людей. Однако кое-что я все-таки не доглядел или не доучел. Молодые отроки, начавшие заниматься на полигоне под приглядом наставников, столкнулись с такой проблемой, как непрочность штанов, постоянно рвущихся на коленках и между ног. В итоге пришлось срочно делать заказ у рязанских портных на новые партии столь нужной части обмундирования. Неприхотливые, прочные и в чем-то даже стильные штанишки обошлись в кругленькую сумму, но решили возникшую проблему. Все мучения и головная боль, связанные с новой формой, точнее, единственной формой для витязей, окупились сторицей. Стоит только взглянуть на идущие полки нового образца. Это те полки, которые сейчас формируют в России на манер европейских, взамен стрелецкого войска, и на батальон витязей, идущих в арьергарде колонны. Что ни говори, но для Руси надо создавать свое, а не брать готовое решение у Европы. Безусловно, Петр это понимает, вот только его действия скорее вызывают отторжение, нежели поддержку, особенно у старых и знатных родов. Намекнуть бы царю, да я не враг себе, все же мои позиции еще крайне шаткие, хотя уже и не напоминают, как прежде, соломенные столпы, держащие раскаленную чашу. Они видоизменились и теперь больше напоминают ивовые прутья, держащие всю ту же раскаленную чашу. Что делать, придется наследнику пока терпеть все это, чтобы достичь желаемого. Увы, но реформы отец проводит слишком спешно, опираясь в своих решениях на новых дворян. Отцу не докажешь, что бояре — люди нужные не только для того, чтобы доить их, как коров, а еще и для того, чтобы ставить их на значимые и сложные должности. Хотя перед этим их следует проверить, а по возможности и какой-нибудь компромат на них собрать. Так, на всякий случай. Но, опять же, это мой взгляд, уже порядком лишенный той романтики, которая столь присуща всем юнцам, когда они грезят о справедливом и честном мире. Вот только нет такого мира, и не будет никогда и нигде. Есть только тот мир, который создает человек для своих близких и родных. А ежели речь идет о царе, то этот мир включает в себя всех его граждан без разбора. Мало, очень мало достойных, действительно достойных. Но кто сказал, что не надо стремиться к лучшему? Кто запрещает людям это? Сам человек не хочет совершенствоваться, предпочитая тихо и мирно жить в своей рутине, не желая знать, что творится за околицей. Вот именно для таких людей, спящих в своих домах, и нужен такой государь, как Петр. Да, именно так. Да. А то, что он столько людей загубил и еще загубит, прошептал знакомый голосок в моей голове. Но он ведь хочет как лучше. Тебе прекрасно известно, куда ведет дорога, созданная благими намерениями. Чуть громче прошептала мое второе «я». Я помогу ему, и он не совершит тех ошибок, которые сделал в моем времени. «Обещаешь?» — спросил голос. «Да, помни об этом», — еле слышно прошептал голос, растворяясь в моей голове. «Господин бригадир, впереди дым!» Вопреки устоявшемуся порядку назначения на воинскую должность, государь перед походом присвоил мне временное звание бригадира, так сказать, опробовать в деле и в случае чего лишить его. Свиток с царским оттиском находится в моих дворцовых покоях как символ одной из пока еще немногих побед. Посмотрел в сторону говорившего и увидел одного из разведчиков отряда Никиты Селиванова. «Много?» «Да не то чтобы много, но, кажись, домов 5 горит», — ответил разведчик. «Какие дома? Здесь и избушки захудалой не должно быть. Не то что каких-то домов», — изумился я, хотя сам прекрасно понимал, что придется все карты в срочном порядке обновлять. «Хорошо, хоть сотники витязей наносят маршрут на свои карты, подробно вычерчивая весь ландшафт. Конечно, до полноценной военной топографии далековато, но вот азы, данные витязем лично мной на тех немногих занятиях, которые я проводил, будучи в расположении корпуса, пониманию и составлению схемы карт, пускай немного коряво, но научили. В конце концов, я же смог разобрать и даже мысленно воссоздать по начертанным картам витязей сотников пройденный нами маршрут. Хотя, может, это случилось из-за того, что свежа память о самом переходе. Нет, пожалуй, все же кое-чему научить смышленых отроков я смог. «Хорошо, зови ко мне своего командира», — приказал я разведчику. Через пару минут ко мне подошел запыленный Никита. «Господин бригадир», — отдал мне честь главный разведчик, «впереди пепелище какой-то деревеньки, не указанной на наших картах. Дым, который сейчас виден, идет от развалин». «Вот тебе и освобождение от гнета», — криво улыбнулся один из полковников, боярин Третьяк Бердышев. «А что с жителями?» — задал я насущный вопрос. «Половина осталась в деревне, в основном старики и мужики, остальных нет». «Как это нет?» — недоуменно спросил я его. «Да вот, старики с мужиками на земле лежат с распоротыми животами, а остальных никого нет», — хмуро ответил Никита. «Звери, а не люди!» — воскликнул Кузьма. «Прямо рыцарь какой-то. И где только нахватался. Прекрасно знал, куда идем. Война со своими согражданами всегда самая кровавая и беспощадная. Здесь не бывает полутонов. Либо свой, либо чужой. А иногда и свои становятся чужими», — подумалось мне, глядя на него. «Да нет, не звери», — возразил подъехавший Михаил и, немного помолчав, добавил. «Казаки». «Ладно, выступаем. Нам еще пяток верст надо пройти, чтобы завтра под Воронежем оказаться», — сказал я собравшимся. Гарнист тут же заиграл незатейливую мелодию, призывающую к построению. Как-то так случилось, что солдаты других полков постепенно начинали привыкать к звукам гарниста и исполнять команды аналогично витязям. Не все, конечно, но основную часть точно. Хотя при этом всегда ждали разрешения начальства. Вот такой странный пример незатейливого влияния на умы людей. «А что делать с телами убитых?» — поинтересовался глава разведчиков. «Возьми пленных и пару десятков солдат из 7-го полка. Пусть похоронят», — ответил я, поворачивая коня в сторону дороги. «Есть», — односложно сказал Никита, и тут же ускакал назад. Как мы и хотели, нам удалось пройти отмеренный путь без происшествий. Не было нападений летучих отрядов казаков, не было ловушек, вообще ничего не было. Казалось, что земля вымерла. Правда, мы не забывали, что находимся в данный момент на враждебной территории, так что к ночевке приготовились более чем обстоятельно. За что в конечном итоге и были вознаграждены ночным налетом сотни казаков. Будь бы немного нерасторопней, в эту ночь моя бригада не досчиталась бы пары сотен солдат. Казаки под прикрытием ночи хотели бесшумно прокрасться в лагерь для диверсии. Вот только не знаю, почему они решили, что мы такие беспечные. Вроде бы взрослые мужики, чубы и усы растут, будь здоров, но все же напали. Да ладно бы толково, так нет, бездарно даже, справедливо заставив думать о том, не преувеличена ли слава казаков как боевых единиц. Что ж, за это они и поплатились. Из сотни ушли меньше десятка, в то время как у нас погибли пара десятков из 5-го полка. Мне самому пришлось принять участие в скоротечной схватке, потому что часть прорвавшихся в лагерь устремилась к моему шатру, при этом зная его точное местоположение, как мы узнали впоследствии от пары пленных. Что ж, похоже, атака не столь уж и бездарна. Будь здесь не сотня, а 3, меня бы вряд ли спасли 1,5 десятка моих телохранителей, — угрюмо подумал я. Услышав шум ночного сражения, иногда прерываемый звуками выстрелов, я наспех оделся, прихватив с собой заряженный пистоль с любимой саблей. Перед моими глазами предстали разъяренные воины, бьющиеся друг с другом с неприкрытой ненавистью. Не раздумывая, я бросился к первому попавшемуся бунтовщику, заходящему за спину одному из моих гвардейцев. Удар! Казак, почуяв неладное, успевает уклониться и тут же бросается на меня, забыв про первоначальную цель. Хищный оскал на его лице сменяется детской обидой. Руки хватаются за клинок, силясь вытащить его из груди. Сабля легко отыскала брешь в обороне противника. Плавное движение за спиной заставило меня отпрыгнуть в сторону. Вовремя. Еще один нападающий хотел полоснуть меня по спине своей саблей, но я успел уйти из-под удара казацкого клинка. Черт, рано обрадовавшись удаче, я чуть было не пропустил выпад молодого жителя Дона. Соберись. Секунда-другая, и вместо того, чтобы уйти в глухую оборону, я бросаюсь на зазевавшегося противника. Но, к моему огромному удивлению, этот воин, немногим младше меня, оказался отменным фехтовальщиком. Минута, и моя сабля отправляется в полет. Правая рука судорожно нашаривает рукоять пистоля. Между тем казак, криво улыбнувшись, замахнулся с саблей, готовясь добить меня. Но первое ошеломление у меня прошло. Ладонь, наконец, крепко ухватила пистоль и тут же направила его на воина. Удивленное выражение навсегда осталось на лице казака, вместе с маленькой дырочкой во лбу, из которой медленно заструилась кровь. «Вот и все», — устало сказал я, глядя на упавшего казака. «Все живы!» — с нескрываемым облегчением, — сказал Михаил, выныривая словно черт из табакерки и стоящих рядом с шалашом кустов. «А что, не должен?» — улыбнулся я. «Нет, что вы, ваше высочество», — не понял Михаил. «Потери?» — тут же поинтересовался я у него. «Среди наших двое тяжело и пяток легко раненых, про остальных пока не знаю», — отрапортовал Михаил Нарушкин. «Хорошо, иди. Где Сашка с Кузьмой обретаются? И скажи им, чтобы пули ко мне неслись». «Есть, ваше высочество?» Капитан Гвардейцев ушел искать моих друзей, я же пошел к себе приводить в порядок свое временное обиталище. «Ух, живой!» — раздалось возле меня надсадное хриплое бормотание. Резко повернувшись, я увидел стоящих рядом товарищей, держащихся друг за друга. «Живой? А вы чего такие загнанные, заинтересованно?» — спросила их. «Да из-за этих казаков, мать их, полезли как раз через наш край, караульные их прозевали. Давненько я так не дрался», — надсадно дыша сказал Сашка. «Но каковы, а? Устроили погром? До тебя дошли? А у нас ведь караулы-то усилены. Но если бы они все же с умом к вылазке подошли, так у них ведь и получиться могло», — цокнул языком Кузьма. «Ночь испорчена», — с сожалением сказал Сашка. «Почему же? Можно и поспать вообще-то», — не согласился я с ним и отправился прямиком к своему шатру. «Алексей, ты куда? Ведь, может, еще кто остался?» «Ну, раз остался, так поймайте, а мне надо выспаться, завтра трудный день, между прочим», — немного раздраженно сказал я друзьям. На мою реплику товарищи не отреагировали, по крайней мере, я ничего не слышал. Да и неважно это, если честно. Главное, что я, наконец, смогу отдохнуть. Утром, вопреки ночному нападению, почти все солдаты встали бодрыми и свежими. Может, потому что подъем был на час позже, нежели раньше? Не знаю. Но вот то, что до Воронежа оставалось чуть меньше дюжины верст, я знаю точно. Жаль только, что по дороге к моему отряду так никто и не присоединился. Все же отец обещал, что помощь будет. Хотя, может, они прибыли раньше. Так почему же тогда не послали ко мне гонца? М-да. Загадка. Единственное донесение, которое дошло до меня, было известием о том, что 9 апреля в бою на реке Лисковатке Булавин разбил войско атамана Лукьяна Максимова. Но опять же, как могли здесь оказаться эти казаки, если их главные силы далеко от центра восстания? Непонятно. Что ж, время покажет, а сейчас пора выдвигаться к Воронежу. «Двинули», — махнул я рукой, показывая на дорогу к городу. «Ваше высочество, а не лучше ли нам сразу к Черкасску двинуться?» — спросил Кузьма. «Нет, еще рано. Отец приказал дожидаться отряда Долгорукова. Да и сомневаюсь я, что наших сил хватит, чтобы остудить казачьи головы. Больно уж много их там собралось». «Да, не подумал я. Хотя почему же? А как же старшины и гарнизоны? Да и ополчение с деревенек на крайний случай собрать можно. И много они навоюют-то, ополченцы твои? — скептически спрашиваю Кузю. — Много-немного, но казаки в людишках увязнут точно, да и скорость потеряют, — гнул свой поручик. — Нет, простых людей под сабли казацкие я подставлять не буду. Не для того они живут на Руси, чтобы помирать так бездарно. — Чего? — спросил Кузьма. — Блин, вот тебе и год, проведенный здесь, а толку-то, — с досадой подумалось мне. — Говорю, людишки должны своими делами заниматься, а не за оружие браться. — Царь-батюшка, если надо, десяток полков пригонит, а они-то казачков пощиплют, будь здоров, ежели мы сами не справимся, конечно, — поспешил добавить Кузьма. — Ты это брось, Кузя. — Ишь, не справимся, обязаны справиться, — нахмурился Александр. — Ладно, успокойтесь оба. Я же не собираюсь, сломя голову, нестись на сабли бунтовщиков, не говоря уже о том, чтобы бросать на погибель солдат. Одно дело даже в равной численности бой принять, а совсем другое, когда противника в три раза больше будет, да к тому же на его территории. Так что идем к Воронежу и ждем Долгорукова. Если его не будет в течение месяца, то двинемся к Самаре, но это только на крайний случай. Вот это другой разговор, — обрадовались оба друга, сразу же повеселев. И попробуй понять их, вот ведь действительно чужая душа потемки.